Следующие несколько часов для Ричарда слились в одну полосу, и впоследствии он так и не смог вспомнить, что с ним было, что он делал, что говорил. Он объявил, что было покушение на короля, что случайно предназначенный для его величества яд выпил граф Иртон. И под эту гребенку в Стоунбак забрали еще 5 заговорщиков из тех, кто заговорился с эверьенами. Поставил у тела брата почетный караул, переговорил с казначеем, временно принял на себя командование дворцовой гвардией. Потом найдем подходящего. И только в 12 полуночи вошел в покои брата. Не туда, где лежало тело и молился рядом с ним Паттер, нет. Он пришел в покои, которые были во дворце у Джеррисона Иртона, в его комнаты, где беспечно брошен на стуле легкий плащ, где валяется на столе позорная труба, стоит бутылка вина и красивый стеклянный кубок, где до сих пор им пахнет, и он кажется живым. Рик не хотел видеть друга мертвым. Он хотел помнить его иным, веселым, немного развязным, с насмешливой улыбкой, рассказывающим о женщинах. Живым. Больно, как же больно. Ваше высочество, графиня. В глубине комнаты чуть шевельнулась белая тень. Да, простите, если помешала. Ричард покачал головой. Нет. «Почему вы здесь? Я могу помочь?» Лилиан, словно зеркальное отражение, повторила его жест. «Нет, мне просто хотелось побыть где-то, где он еще живой. Не знаю». Рик вздохнул, уселся на стул и кивнул Лилиан. «Присаживайтесь, графиня. Мне хотелось того же». Женщина поколебалась пару минут и опустилась напротив. «Это ужасно несправедливо». Лиля и сама не знала, зачем ее понесло ночью в покое супруга. Миранда спала, крепко обняв пушистую подругу, едва слышно всхрипывая во сне. Служанка Алисия сидела рядом, а сама Лиля маялась бессонницей. И, наконец, зачем она отправилась в покой мужа? Да черт его знает, попросить прощения? Пообещать, что не бросит Миранду и вырастет ее настоящим хорошим человеком. Разве это кому-то важно теперь, когда нет человека? Нет, и все тут. А она так и не успела ничего сделать. Найти общий язык, подружиться, узнать человека по-настоящему. Не успела. По глупости? Как сказать? Просто слишком легко все удавалось. Нет, были и бессонные ночи, и проблемы, и беды, и покушения были. Но все разрешалось легко и к ее сплошному удовольствию. И Лиля просто заигралась, забыв о том, что иногда игрушки платят кровью. Лонс, Джесс, кого еще она потеряет? В покоях графа было пусто и холодно. Смотрела в окно круглым глазом луна, заливая комнату прозрачным холодным светом. И комнаты казались осиротевшими. Хозяин больше не придет. Лиля подошла к письменному столу, выдвинула один ящик, другой. В верхнем на куче всякой мелочи лежала сережка, та самая, которую она отдала на маскараде, с черной жемчужинкой. Вот так. С женой пытался наладить отношения, но незнакомку не забывал. А если бы она тогда призналась, могло бы все пойти иначе или нет? Скрипнула дверь, и Лиля, автоматически прянувшая в темноту, увидела Ричарда. Принц имел такой потерянный вид, что ей стало просто жалко человека. Это для нее Джеррисон Иртон раздражающий фактор, а для него-то друг, близкий и любимый. И если принц об этом даже и не знает, брат, сводный по отцу, как говорили в оставленном и уже основательно подзабытом мире, жизнь, боль. В любом случае, надо выходить и признаваться, иначе потом будет стыдно. Лиля чуть шевернулась в темноте, выдавая свое присутствие. А потом они с Ричардом сидели и пили вино. У Джесса в шкафу обнаружились недурственные запасы, и Ричард наливал и себе, и графине. Закуски не было, и они просто пили и разговаривали. Принц рассказывал, Лиля слушала, все больше пьянея, и сочувствовала. А что еще тут можно сделать? Ричард рассказывал, как он подружился с Джессом, как они в детстве вместе проказничали, когда он бывал во дворце, как они вместе тренировались. Как Джесс стал капитаном королевской гвардии. Да, не по заслугам, но все же он был достоин этого места. Даже как они ходили по бабам. Про Амалию, Алисию. Про то, как Джесс горевал после смерти второй жены. Про то, как он любил Миранду. Он почти не контролировал себя. А Лиля, она просто слушала. Она была рядом. И они были живы. Кто сделал первый шаг? Кто протянул руку? Даже спустя 20 лет ни Лиля, ни Рик не смогли бы ответить на этот вопрос. Вино на голодный желудок так ударило в голову, но не в руки и не в ноги. И когда их взгляды встретились и губы начали приближаться друг к другу, нагло подглядывающая в окно, луна чуть смутилась, покраснела и занавесилась облачком. Смотреть такую откровенную камасутру ей было стыдно. А мужчина и женщина пытались то ли напиться, то ли забыться друг в друге, то ли просто потеряли всякие тормоза. И два тела сплетались в яростной схватке на медвежьей шкуре у камина. Дойти до кровати им совершенно не пришло в голову. Холод их тоже не беспокоил. Гораздо страшнее, когда вымерзает душа. А ноги после такой дозы вина сквозняки они просто не замечали. Утром Лиля проснулась от страшного ощущения. Ей приснилась еще та Индия, страна другого мира. И почему-то казалось, что она преступница, приговоренная к растоптанию слоном. Слон наступил ей на голову и давил, давил, давил. «Да-да давишь ты, скотина, сил нет терпеть!» «Петь!» — взвыла она во сне и открыла глаза. «Слона не было!» Зато все остальное не порадовало. Голова болела, во рту побывала стая активно метящих котов. В желудок каким-то образом запустили стадо бешеных ежей. И ноги замерзли, остальной организм не замерз. Но только потому, что Ричард, заснул прямо на ней. Интересно, она сейчас по толщине сильно от коврика отличается. Какой-то уж слишком радикальный способ похудения. Это что же вчера? От воспоминаний стало еще тошнее. Ну да, она вчера стала вдовой. Потратила несколько часов, чтобы успокоить дочь, а потом отправилась в покой бывшего супруга. Здесь наткнулась на принца, они выпили, а потом... А потом принялись изучать индийское народное творчество. Рявкнул внутренний голос через известное место. Место, кстати, тоже болело. Видимо, от длительного неупотребления и последующего разговления. Лиля вздохнула, заткнула внутренний голос и принялась выползать из-под любовника. Осторожно, медленно и печально. А то еще и голова расколется. Похмелиус вульгарис. Что это такое, она знала. Отец еще в том мире, когда понял, что придется отпускать родного ребенка за 3-9 земель, поступил оригинально. Понимая, что в общаге будут и гулянки, и пьянки. Что Аля, ребенок хоть и армейский, но домашний, и что напоить ее могут, устроил ей нечто вроде репетиции, а именно напоил сам зверски до состояния морды в салат и жестокого утреннего похмелья. Такого же, кстати говоря, даже чуть пожестче. Сам отпоил дочку пивом и сам же объяснил, что он не садист. Просто теперь она знает свою норму, знает, как выглядит с пьяну, и не попадется на эту удочку. Может быть, я оказался прав. Эх, пиво бы холодненького. Вместо пива пришлось глотнуть чуток вина из бутылки, забивая вчерашний перегар сегодняшним. Не прислугу же сюда вызывать, пока тут принцы без штанов валяются. Да и сама она не греже. Лиля переждала первую волну тошноты и принялась кое-как одеваться. «Ничего, справимся. Интересно, что сейчас умнее, смотаться или остаться?» Самым умным оказалось потихоньку удрать за дверь, ругая себя на все корки. «Дура, самодовольная дура! Как ты могла себе позволить так расслабиться? Как ты вообще могла?» «Неприятный поступок?» «Это еще мягко сказано». «С чего тебя вчера так повело, хотелось бы знать? Вроде бы и выпили-то, не так, чтобы много». Лиля знала, что вино вину рознь, и как медик не подумала, что у всех разный порог опьянения и разная реакция на алкоголь. Кто-то высосет 3 литра водки и не в одном глазу, кого-то снесет с чайной ложки шампанского. Все разные, и свою норму она знала. Для Алис Короленок, а для Лилианы Иртон она оказалась принципиально другой, поменьше. Плюс еще она долгое время вообще не пила, произошло отвыкание. Да и метаболизм у нее. Мда. Но что заставило ее? Боги, жуть! Тормоза сорвало, то ни с кем, а то с кем попало. Какого черта ее вообще понесло в покой бывшего мужа? Ладно, с последним все понятно. Угрызение совести. Ведь действительно не смогла помочь, хотя и старалась. Но, видимо, яд был качественным. Чего уж там, и в 21 веке от некоторых ядов откачать не могут. Но почему она не ушла, как только там появился Ричард? Просто пожалела мужчину. Он выглядел таким потерянным, что захотелось его хоть чуть успокоить. Да, успокаивалась. А если... Бррр, Лилёш передёрнула. А если это продолжится? Крику совершенно не тянуло. И вообще было острое чувство неловкости. А если она того залетела? Вот чёрт! Лиля рассеянно подумала, что не принимала противозачаточные отвары, потому что их надо пить с начала цикла. Да и страшновато было. Что бы там ни говорили про натуральную контрацепцию, но отравиться шансы всегда есть. А если правда? Могла? Хорошо, что ее сейчас никто не видел, потому что по лицу графини расползалась совершенно идиотская ухмылка. Если она залетит, значит, судьба точно женщина, потому что иначе такой кошмар просто не придумать. Ричард, насильно лишенный грелки и подстилки, застонал и тоже открыл глаза, а может, поспособствовала и хлопнувшая дверь. Выглядел он жутко, а чувствовал себя еще хуже, причем и физически, и морально. Воспоминания о вчерашнем дне и ночи возвращались и не радовали. Тошнило, голова болела, в глаза словно песку насыпали. А еще, как он мог? Нет, как у него только ума хватило, чуть ли не на могиле друга с его вдовой. Ричард заметил предусмотрительно поставленную на пол бутылку, дотянулся и глотнул прямо из горлышка. Стало чуть полегче, и принц смог через пару минут подняться. Сначала как гордый лев на четвереньки. Потом и сесть удалось, без опасений, что голова разлетится на кусочки. Нет, ну как его вчера накрыло? А в принципе, ничего тут удивительного нет. Вчера у него умер друг. Ему было тошно, плохо, холодно и одиноко. Не подвернись Лилиан, была бы любая другая. Но именно она, жена друга, Альдона Милосердный. А что будет дальше? Так, подумаем об этом чуть позже, после разговора с Лилиан. Судя по тому, что она ушла, не разбудив его, она тоже восторга не испытывает. А значит, поговорим, посмотрим. Вот вечером, после похорон и... А сейчас надо взять себя в руки, подняться, одеться и хоть немного привести себя в порядок. Лиле невероятно повезло. Ей никто не встретился по дороге. И в покое Алисе она проскользнула, оглядываясь, как воровка. Разумеется, Алися была там. И смотрела на невестку со странным выражением. «Хороша!» Лиля вздохнула и привалилась к двери. «Не то слово. А какое?» Язвительно поинтересовалась Алисия. «Как ночь прошла?» «Не знаю», — призналась Лиля. «Я просто напилась до свинского состояния». «И с кем это произошло? И где?» Голос гадюки был полон яда. «Так заметно? Губы, как две подушки, на шее засос и глаза красные». Церемониться Алисия не собиралась. Лиля чертыхнулась. «Отлично. И как теперь жить?» «Примочку на губы, засос закрыть воротником и списать все на бессонную ночь в срезах», — ровным тоном посоветовала Алисия. «Так кто это был?» «Ричард», — призналась Лиля. Теперь настала очередь ругаться для гадюки. «С ума сошли!» Лиля покачала головой. «Нет, это просто так получилось. Ему нужно было забыться, мне нужно было забыться». «То есть это разово? И больше не повторится?» Лиля пожала плечами. «Сейчас у меня нет сил об этом думать. Тогда приводи себя в порядок. Примочку я принесу. Одежда в спальне». Лиля кивнула и отправилась в указанном направлении. Миранда еще спала, и то, слава богу. Одежда, траурно-зеленое платье с таким же кружевом, ни единой белой ниточки. Зеленый кружевной платок укрывает волосы. Высокий воротник надежно закрывает засос. Поблескивают графские изумруды. «Прости меня, Джеррисон, я с самого начала просто пользовалась, ничего не давая взамен. Или не прощай, чего уж там, виноваты оба. По твоей вине ушла Лилиан Брокрент, кстати, тоже от яда. По моей вине ушел ты. Жестокое равновесие жизни, и круги замыкаются». Просто какие-то раньше, а какие-то позже. И Лиля вышла из комнаты. Алисия уже ждала ее. «Миранда, за ней приедет твой отец. Он собирается забрать ее к себе на это время». «На какое?» «До заката. На похоронах она быть должна. А вот соборезнование...» «Да, для нее это будет тяжело. А я справлюсь». «Я тоже там буду». «Спасибо. Откуда платье?» «Твоих Вирман попросила». «Спасибо». Алисия молча протянула примочку. «Нам надо будет поговорить через пару дней, но после похорон». Лиля опустила глаза. «Обещаю. Не вини себя». «Что?» «Я тебя знаю. Сейчас будешь переживать, что не спасла, а не помогла. Не надо. Джесс сам выбирал свою дорогу. Я не смогла разобраться с ядом. А ты, не ордонай, не бери на себя больше возможного». Лиля отняла примочку от губ и посмотрела на Алисию. «Куда мне надо идти?» «В те покои, где он умер. Тело там. Будете молиться вместе с Ордоном». «Ордоном?» «Ордон Роман приехал. Сказал, что сочувствует тебе в твоем горе и проведет службу сам». Лиля кивнула и вышла за дверь. Алисия выкинула примочку за окно и последовала за ней. Осуждала ли она невестку? И да, и нет. С одной стороны, у Лили умер муж, умер на ее руках. С другой, муж объелся груш, и иначе не скажешь. Любовь, привязанность, уважение. У них даже об этом речь не шла. Джесс жену и в грош не ставил, и Лилиан ему за это благодарна не была. Их связывали Миранда и фамилия. И все, так стоит ли упрекать? Алисия поправила прядь волос и отправилась вслед за невесткой молиться и плакать. Похороны были на закате, как и принято в Этиверне. Когда бы не умер человек, следующий день он проводит в своем доме, давая людям время попрощаться, а на закате его опускают в могилу или в скреп. Исключения бывают, как с эверьенами, когда тела изуродованы, их хоронят практически сразу. Или с преступниками, а так обычно на закате. По обычаю, Джесса надо было бы отвезти в его дом, чтобы там все прощались с ним. Но Эдуард распорядился оставить его во дворце. Ему хотелось попрощаться с сыном. И придворные шли. Перед комнатой, где вчера умер ее супруг, Лиля на миг задержалась, поежилась, но потом решительно толкнула дверь. У тела молился Патер. Да-да, с недавнего времени Патер. Воплер. Там же находился и Альдон Роман. Лиля прошла в комнату, привычно встала на колени, и день потянулся. Тоскливый, унылый, мрачный. Приходили люди, выражали соболезнования. Женщины откровенно плакали. Мужчины целовали ей руку. И все это безумно раздражало. Неискренние соболезнования, взгляды, перешептывания. Как она страдает. Что удивительного? Беременна или нет? Потом все подходили к Алисе, где повторялось то же самое. Появился Ричард, бледный и такой же красноглазый. Сказала Лилиана о своей печали и принес соболезнования. Лиля посмотрела и подумала, что неприятного разговора не избежать. Ну и пусть. Одним больше, одним меньше. Не в разговоре дело, просто противно. Она все смотрела на лицо супруга. Тихое и умиротворенное в смерти. В жизни он никогда таким не был. Могли мы быть счастливы? Нет. Я не стану другой, ты не станешь другим. И все же, прости меня за то, в чем я не виновата. Я просто старалась выжить. Если бы я получила помощь, поддержку, если бы мне подставили плечо, если бы я тогда умерла, было бы кому-то лучше. Лиля откровенно не знала ответа. Да и кто его может знать? Ардунай? Увы, он ни с кем не поделится сведениями. А потом вечер, и алые лучи заката, и скреп. Не родовой, нет. Джайс Иртон был первым его жителем, Джесс вторым. Лиля стояла молча. Алисия была рядом и чуть за спиной, как бы поддерживая невестку. Август поддерживал Алисию. Миранда плакала, Патер молился. Придворные изображали массовку. Рик страдал. Эдуарда не было, не было и Тахира. Его величество слег в постель, и лекарь вынужден был постоянно находиться при нем. Из вовсе уж посторонних были Лидия с братьями. Принцесса опять преобразилась. Да, Лиля смогла сделать из нее красотку, но сейчас это была та же серая мышка, то есть зеленая. Цвет траура, цвет печали, родовой цвет Иртонов. Принцесса поцеловала Лилиан в щеку, выразила свое глубочайшее соболезнование, внимательно вгляделась в лицо вдовы, но прочитать что-то не стоило и пытаться. Лилиан была как окаменелость, гипсовая маска, а человека-то и нет. Она не ела весь день, выпила несколько стаканов воды и только. Когда все закончилось, Лиля сначала и не поняла. Ей было уже почти физически плохо. Кто-то подхватил ее под локоть, и женщина увидела Александра Фалиона. «Лилиан!» Сначала она даже не поняла, кто это, потом чуть кивнула. «Простите, я не смог приехать раньше». «Ничего страшного». «Мне очень жаль». «Мне тоже». «Вы в этом не виноваты». «В этом нет, в другом, но о происшедшем никто и никогда не узнает». «Человека нет, Александр, его просто нет». Фалион кивнул. «Если вам понадобится помощь, вы можете просто сказать мне». Лиля чуть сжала его руку и поразилась. Какой же он горячий, или это она заледенела? «Александр, я вам очень благодарна». Фалион понял все правильно. Прошелся со всеми до дома, помог провожать гостей и тихо уехал сам. В гостиной Иртона остались всего 5 человек. Лиля, Алисия, Август, Миранда и Рик. Да и то, Алисия и Август переглянулись и дружно ретировались. Лиля посмотрела на ребенка. «Ваше высочество, вы не соблаговорите подождать, пока я уложу дочь». Может, Ричард и хотел что-то сказать, а может и нет. Но девочка выглядела, как маленькое печальное привидение, и он смолчал. И честно ждал в гостиной, пока вниз не спустилась Ририан Иртон. Невольно вздохнул. Она была хороша даже сейчас, отстраненная, в темно-зеленом глухом платье, спокойная и сдержанная, даже если волнуется, а ведь наверняка волнуется, не железная же она. Рик не стал ходить вокруг да около. «Смерть Джеррисона — трагедия для меня и для государства». «Да, ваше высочество». «Вы можете поговорить со мной сейчас?» «Если вам будет так угодно». Ричард чуть прокашлялся. Да, никогда он еще так не попадал. Обычно женщины бегали за ним, хватали, старались удержать, просили, умоляли, рыдали и страдали. Не в этот раз. Графиня ждала, что он скажет. И ему не хотелось оскорблять женщину, просто не хотелось. «Лилиан, я должен поговорить с вами о прошлой ночи». Зеленые глаза сверкнули. «А стоит ли о ней говорить?» Ричард даже слегка опешил. Любая женщина, оказавшаяся в такой ситуации, постаралась бы вцепиться в него и руками, и ногами. Это же... Она ничего не хотела, не ждала и не требовала. Она просто была. Мало это или много? «Стоит!» Вздохнул Рик. «Иначе это на всю жизнь останется между нами». «И будет ее сильно портить, так?» Лиля смотрела прямо в глаза принца. «Ваше высочество, не бойтесь меня обидеть, хорошо? Я понимаю, мы женщины тонкие натуры, но мне сейчас и так плохо». «Мне тоже плохо», — рубанул Рик. «Прошлой ночью я вообще не соображал, что делаю». «Я тоже», — Лиля вздохнула. «Слишком много всего наложилось. Смерть мужа, вино, да и последний год выдался тяжелым. Я себя не контролировала». «Я тоже». Мужчина и женщина смотрели друг на друга уже чуть спокойнее. Рик перестал ждать слез, сопер и шантажа. Лили облегченно выдохнула, понимая, что эпизод не будет иметь продолжения. «Это было крайне некрасиво». Рик фыркнул. «Кажется, у графини талант к преуменьшениям. Некрасиво. Еще бы на трупе устроились». «Никогда бы он себе такого не позволил, но сорвало. Да и если бы Лилиан была любимой женой, обожаемой, подругой жизни, настоящей половинкой Джесса. Так нет ведь. Розовой коровой Джесс ее не называл только последний месяц. И то потому, что Эдуард запретил. Они даже друзьями стать не успели». «Согласен. Думаю, такое больше не повторится». Лилия чуть кивнула, проглотив привычную просьбу не зарекаться. Сейчас присказку явно воспримут неадекватно. Видно же, мужчина мучается. Ей было неприятно, да, и даже очень, но... В свое оправдание Лилия могла сказать только одно. Вино, усталость, гормоны, сочетание страшноватое. Вот и снесло крышу и потянуло к первому, кто оказался рядом. Лишь бы живой и настоящий. «А так, увольте». «Да, мне, наверное, надо уехать в Иртон, пока траур не пройдет». Рик покачал головой. «Нет, графиня, достаточно, если вы просто перестанете бывать при дворе на официальных приемах». «Но...» «А как же ваши проекты?» Лиля вздохнула. «Действительно, если она сейчас уедет, многое заглохнет без нее. Да и ее люди здесь не останутся. Не все, но многие последуют за ней». «Ричард, я останусь и доведу все до ума, но потом вы позволите мне уехать в Иртон?» «Вас так туда тянет, графиня?» «Мне было там спокойно». «Несмотря на все покушения на вашу жизнь?» «А что еще могла сказать Лиля? Что еще? Если бы меня сюда не понесло, люди были бы живы, а я...» «Не знаю. Могла бы и выжить. Но мне хотелось не просто выжить, но и жить хорошо. А потом я заигралась. Я забыла, что тут платят кровью. И чем еще предстоит заплатить мне?» «Мы подумаем об этом через пару лет. Хорошо?» «Хорошо». «И называйте меня Ричард». Мужчина и женщина смотрели друг на друга. Не было между ними ни особой любви, ни привязанности, ни чего-то еще не было. Была просто одна ночь, в которую сошлись два пьяных человека, уставших, потерявших над собой контроль и ищущих тепла рядом. Ни больше и ни меньше. И чужими друг для друга они уже не будут. Общая тайна, общая неловкость, понимание и прощение. Да, бывает и так. Кажется, это входит в привычку у королей Тиверны иметь общие тайны с графинями Иртон. Ричард вышел, поцеловав на прощание руку графини. Лиля упала в кресло. «Буду жить дальше? Во всяком случае, попробую всем и вся назло. Буду жить, воспитывать детей, радоваться жизни, думать о хорошем, мечтать, любить, заниматься делом. Там, глядишь, и замуж выйду. Только надо подобрать подходящего мужа. Идеальным вариантом было бы партнерство двух умных личностей. Но где их найти? Средние там века не средние, а женская проблема неизменна. Все лучшие мужчины уже заняты подругами. Вот и Фалион». «Эх, Александр, ты никогда ни о чем не узнаешь. А вот я понимаю, что тебя не стою». Лиля еще долго сидела, глядя в огонь. А потом махнула рукой и отправилась наверх. «Дом, дочь, дела. Кто хочет, может плакать. А она предпочитает двигаться вперед».